Архистратик Михаил и непобедимое воинство небесное. Господь Бог сотворил высших разумных существ ангелов, которые вечно прославляют Его Создателя, всемогущего, всесильного, непостижимого. Кто в состоянии исследовать бездну премудрости Божией, обнять своим умом необъятную лестницу творений? Священное Писание, начиная с книги Бытия до самого Апокалипсиса, представляет нам ангелов действующими, исполняющими в мире повеление Всевышнего и ограждающими людей благочестивых своим покровом. Бог наделил ангелов богатыми дарованиями и вселил их в обителях небесных. Озаренные блистанием божественной славы, ангелы приходят в восхищение и восторг от созерцания вечной красоты. Ангелы полны любви к Богу и прославляют за блаженство Творца Своего. Песнь хвалы их звучит в беспредельном пространстве Вселенной. Блаженство ангелов так велико и несравнимо ни с чем земным, что люди на земле не могут представить его себе. Земное блаженство людей перед истинным счастьем ангелов есть только слабый луч. Оно подобно легкой тени, колеблющейся на песке. Господь посылает ангелов возвещать свои веления. Они его верные служители в действиях промысла. Поэтому и называются ангелами, то есть вестниками. Они одарены силою и могуществом, с помощью которых могут, по соизволению Божьему, действовать на тела и на мир вещественный. Ангелов бесчисленное множество. Но удивителен порядок, царствующий среди небесных духов. Премудрость Божия, сотворившая все сущее, разделила ангельский мир на 9 чинов, которые разделяются на 3 иерархии – высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют 3 чина. В высшую иерархию входят серафимы, херувимы и престолы. Среднюю ангельскую иерархию составляют господство, силы и власти. В низшую иерархию входят начало, архангелы и ангелы. Все чины небесных сил носят общее название «ангелов», потому что слово «ангелы» означает здесь не существа, но служение. Как сказано в Библии, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение? Над всеми 9 небесными чинами, чиноначальником и вождем, поставлен Богом святой архистратик, старший воин, вождь Михаил. Имя Михаил на еврейском значит «кто как Бог». Святой архангел Михаил. Воевода сил небесных, ротоборец с дьяволом, путеводитель душ по мытарствам. Как учит церковь, первым и высшим из серафимов – самым любимым творением Божиим был Деница, утренняя заря. Он был создан Богом прежде мира видимого, светлым духом, как бы восходящей зарей. Свет божества отражался в нем, как в зеркале. Самое имя его, Люцифер, значит светоносный. Все другие блаженные духи были ниже его. И вот самый близкий к Богу и любимый им, не видя никого из ангелов лучше себя, проникся таким самомнением, что, прельщенный величием и красотой своих ограниченных совершенств, окрыленный могучей силой, предался гордости. Деница объявил Богу войну. Он возмутил других ангелов, которые покорились ему. Верные Господу небесные силы с ужасом отделились от Деницы и отвергли покорившихся ему ангелов. Гонимые правосудием Божиим, те, терзаемые яростью, как молния, низверглись с неба, подобно звездам, падающим в беспредельное пространство Вселенной. Сон верных Богу ангелов ополчился против дьявола и слуг его. Собрав все чины и воинства ангельские, первоангел воззвал к ним: «Кто яко Бог?» То есть, кто равен Богу? «Вонмем и станем добре пред Творцом нашим, и не будем думать о том, что противно Богу. Вонмем, как пострадали те, которые были созданы вместе с нами и доселе вместе с нами были причастниками божественного света. Вонмем, как гордости ради, они внезапно от света впали во тьму и с высоты низверглись в бездну. Вонмем, как спала с неба восходящая Деница, утренняя заря, и сокрушилась на земле». Сказав так, архистратик Михаил начал со своими небесными чинами славить Пресвятую, Единосущную и Нераздельную Троицу, согласно воспевая торжественную песнь «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Такое соединение всех небесных сил получило название «Собора Ангельского». Архангел Михаил обычно изображается на иконах в воинских доспехах, попирающим ногами дракона или древнего змея дьявола. В левой руке он держит зеленую пальмовую ветвь, а в правой — копье, наверху которого развивается белая хоругвь с вытканным красным крестом или пламенный луч, опущенный долу. Белоснежный цвет хоругви знаменует нравственную чистоту первоангела и непоколебимую верность небесному царю. И в Библии, и в преданиях церкви можно найти много свидетельств славных деяний архистратига Михаила.